Он загнулся бы. Нам она нравится, но главное, что она нравится ему. Она с легким характером, контактная, образованная, пытается отучить Алика от его любимых блатных песен и водит в консерваторию, ибо она хорошо знает классику. Когда я на другой день спрашиваю Рязанова, как вчера был фа диез, он меня ставит на место. Это был до диез, балда. Возможно, позавчера мы были у них на даче. Сегодня они приезжали к нам. Были Мариолина, Алла Демидова, еще люди. Мы с ног сбились, но были всем рады. Читая газеты и глядя телевидение, ужасаемся. Кто-то правильно заметил, что следует опасаться умных людей, лишенных здравого смысла. Мы же окружены ими. 8 февраля. Непонятно, как идут дела с перепиской сестер у Галимара. Книга вышла в январе 2000 года. Насколько я помню, она должна была выйти в конце 1993 года, но ее нет. Когда же и вообще реально ли? Сколько переведено? Меня это все волнует, ибо согласно договору, заключенному мною с Галимаром-младшим, без моей подписи корректура недействительна, и я обязан просмотреть комментарий с этической точки зрения, касающийся лиц в России, которые живы, дабы избежать неприятностей с их стороны. Когда же это может состояться? Все риторические вопросы. Занимается этим делом Леон Робель, талантливый переводчик, профессор, наш давний знакомый. Но ответственности у него ни на грош. Он из тех, что тянут, не отвечают, скрываются и подводят. Письма Эльзы полны сетований по поводу его необязательности. И теперь он достался в наследство нам. Не отвечает на письма, а когда мы звоним, говорит неопределенности. 21 февраля. Были друзья на обеде. Какое счастье, что с Эликом Эмма. 16 марта. Из кино. Хороший фильм, пьеса для пассажира Абдрашитова, а по телевидению было много страшного. Очень интересные «Известия» и «Вечерний клуб», где я, как известно, кум королю. Инна месяц сидела на игле, шила потрясающую покрышку из лохмотьев бархата. И пока она шила, я здорово насобачился готовить, дабы не умереть с голоду. Вышло 5 томов антологии анекдота толстенных. Я пролистал 2 тома, не улыбнувшись. А вот анекдот не оттуда, а из суровой жизни. Проходной Большого театра сидит дежурная из бывших балетных. Вся в кудельках, вяжет. Подходит молодой человек. «Можно Олю из кардебалета?» «Оля сегодня не занята». «А Катя из кардебалета?» «Она уже ушла». «А Веру из балета можно позвать?» «Вера тоже уже ушла». «Что же делать?» Она смотрит на него поверх очков. «Трахайте хор». 27 мая. Странная судьба, Эльза и я. При жизни почти не общались, не разговаривали на серьезные темы. Так 2-3 слова в письмах к Элью. Когда меня не выпускали во Францию, Элью попросила ее пригласить меня. Это решило бы дело. Но она отказала, занята, устала. Знала бы Эльза, что после ее смерти лишь я один в России не даю о ней забыть. Буду писать про нее, публиковать и здесь, и даже в Израиле, консультировать, перепечатывать и комментировать ее письма. Если бы ей это сказали, она бы очень удивилась.